«Ну и что?» — спросил Крупеня. «А ты испугался?» Царев побледнел. Зря он про звонок. Не мешало еще, чтобы его обвинили в трусости. Он придумывал фразу, которая должна была объяснить этому недоумку, что почем, раз он элементарных вещей не понимает. Но фразы не было. А Крупеня, как назло, цепко держал его глазами и все видел, и даже наоборот, зарозовел, убеждаясь в этой неправильной, обидной идее, что он, Царев, просто трус. Откуда было Вовочке знать, что Крупеня думал сейчас о другом? О том, что Вовочка, конечно, сейчас вывернется, найдет слова и поставит нужные знаки препинания. Но какая же это примерская жизнь? Все время выкручиваться, а ведь вся его главная сила в этом умении. Нет другой. И ведь когда-нибудь он не найдет нужного слова и нужного хода. Ну, заболит у него что-то, и тогда... Эх, Вовочка, Вовочка, ужачишка ты на сковородке, вот ты кто! «Чем же ты все-таки руководствуешься, возвращая Михайлову?» — спросил Крупеня. «Твоей убежденностью. Я в Михайлову не верю, но допускаю, что прав ты». Вовочка не допускал этого, он делал Крупеню должником, и тот это понял. Понял он и другое. Задний ход не случайен, и, уступая ему на позиции Ася, Царев будет наступать в другом месте. И где это место, Крупеня знал тоже. Но и Вовочка не маленький интриган из провинциальной парикмахерской, и поэтому, распорядившись относительно Ася, он сказал с металлической заботливостью: «Теперь можешь спокойно возвращаться в больницу. Несмотря на твое неделикатное отношение к тамошней профессуре, тебя готовы простить и принять». «Что-то не хочется», — сказал Крупеня, — «погожу». «Ну, как знаешь», — согласился Вовочка, — «как знаешь». И он стал звонить, считая разговор оконченным, и Крупеня ушел, испытывая странное ощущение удовлетворенности и стыдную горечь. Он был рад, что все хорошо кончилось с Асей. Но неужели жизнь его будет теперь состоять из таких вот побед? Сторож при бюрократической мясорубке. Этого казнить, этого помиловать, этого казнить, этого помиловать. Пардон, пардон. А вот этот ведь совсем из другого списка. Он ведь во изменение приказа. Все, конечно, не так. Все, конечно, не так. Но почему же тогда ощущение стыда и неловкости? Ах, вот! Вся кутерьма привела к двум строчкам в приказе, а ты, дурак, писал в расписке: «В случае смертельного исхода». И состарившаяся на 10 лет женщина самолетом туда, самолетом обратно. Странная, несоразмерная в пропорциях жизнь. И все-таки он понял сейчас Царева. Он уж. Всего этого Олег не знал, потому что просидел много часов на совещании комбайнеров, выпытывая у них в перерыве всю несказанную с трибуны правду, а потом пил цинандали, думал о Марише и о том, что надо уехать. «Заходи», — сказал Крупеня, — «дать стакан». «Разве это чай?» — махнул рукой Олег. «Так, крашеная кипяченая вода». «Ну да», — возмутился Вовочка. — «Я сам заваривал, из расчета пол чайной ложки на стакан». — «Предпочитаю две», — ответил Олег. — «Так ты, братец, оказывается, наркоман», — засмеялся Крупеня. — «Забвение тебе требуется». — «Точно», — ответил Олег, — «чтобы вам меня действительно куда-нибудь послать годика этак на два, в какой-нибудь дрейф, на льдину или на подлодку». «А ты не только наркоман», — продолжал веселиться Крупеня, — «ты еще и романтик». «А в Антарктиду с очередной экспедицией поедешь?» — спросил Вовочка. «На полтора года». «Хоть завтра». Олег еще не знал, что этот ничего не значащий с виду разговор мог определить его судьбу. Экспедиция в Антарктиду — давняя мечта редакции. Но пока ничего не получалось. На все слезные просительные бумаги было несколько интеллигентных вариантов ответа. Число людей ограничено, нужны только специалисты. рейс связан с определенными специфическими трудностями, и самый оптимистичный – вот будут следующие экспедиции, тогда посмотрим. Олег слышал об этом, поэтому предложение Вовочки воспринял как предложение игры. А в Антарктиду хочешь? А на дно океана? А в космос? Так этот разговор воспринимала Крупеня. Оба не знали, что вопрос о корреспонденте в антарктическую экспедицию сегодня был решен. Элементарно. Одним дружеским звонком. И сделал это облюбованный Вовочкой перспективный зам. Воистину, цены этому человеку не было. Он был вездесущ, он знал всех и вся, и всюду имел ходы. Он смеялся, как младенец, читая переписку редакции с разными учеными-дядями. А потом сказал: «Подвинь мне телефон». И в минуту все устроил. Вовочка рассказал это Крупине и Олегу, почему-то нахмурив брови.